Он задумчиво нахмурил брови. А что может быть? Кстати, а почему бы не назвать его, скажем, Джеймс? Произнес глухой замогильный голос из дымохода. Что? Я резко села в постели. Джеймс, нетерпеливо повторили из камина. Джеймс, Джеймс. «Господи Иисусе!» – воскликнул Джейми, пялясь на языки пламени. Я почувствовала, как каждый волосок на его руке стал дыбом и походил теперь на жесткую проволоку. Какое-то время он сидел неподвижно. Затем, словно осененный некой идеей, вскочил на ноги и подбежал к окну мансарды, даже не заботясь накинуть на плечи рубашку. Он поднял раму, впустив в спальню струю холодного воздуха и выглянул в ночь. Затем я услышала какой-то сдавленный возглас и скрежещущие по кровле звуки. Джейми, приподнявшись на цыпочки, высунулся уже почти весь, затем медленно вполз обратно в комнату, весь вымокший от дождя и кряхтящий от усилий. Он был не один. Красивый юноша в темном одеянии, тоже промокшим до нитки, обхватил его за шею. Одна рука у него была обмотана окровавленным клочком ткани. Непрошенный гость встал на подоконник, потом неуклюже спрыгнул и растянулся на полу. Однако тут же вскочил на ноги и поклонился мне, сорвав с головы широкополую шляпу. «Мадам», по-французски он говорил с сильным акцентом, «должен просить у вас прощения за столь бесцеремонное вторжение, но, поверьте, обратиться к своему другу Джеймсу меня вынудили крайние обстоятельства». Это был крепко сложенный и миловидный юноша с густыми светло-каштановыми волосами, спадавшими на плечи длинными завитками и розовым лицом, щеки у него так и пылали от холода и волнения. Из носа текло, и он, слегка поморщившись, вытер его тыльной стороной ладони. Джейми вежливо поклонился гостю, хотя был явно смущен. «Мой дом к вашим услугам, ваше высочество», — сказал он, обегая взглядом костюм визитера, который был в страшном беспорядке. Воротник рубашки разорван и свободно болтался на шее. Пуговицы камзола отлетели, панталоны расстегнулись. Я заметила, как при виде этой последней детали Джейми нахмурился и шагнул к юноше, заградив его от моего взора. «Позвольте представить вам мою жену, ваше высочество». «Клэр, леди Брохтуарах. Клэр, а это его высочество принц Карл, сын короля Джеймса Шотландского». «Да, я уже догадалась. Добрый вечер, ваше высочество». Я грациозно кивнула, повыше натянув одеяло. Очевидно, в подобных обстоятельствах можно обойтись и без реверанса. Принц, воспользовавшись церемонией представления, поспешно привел свои панталоны в порядок и ответил мне поклоном, преисполненным истинно королевского достоинства. «Счастлив, мадам», — сказал он и снова отвесил поклон, еще более изысканный. Потом выпрямился и застыл посреди комнаты, не выпуская из рук шляпы и, видимо, не зная, что делать и говорить дальше. Джейми, босоногий, с полуобнаженным торсом, переводил взгляд с меня на принца, тоже, очевидно, не в силах подобрать нужные слова. Начала я, желая нарушить неловкое молчание. «Вы, должно быть, попали в неприятную историю, ваше высочество», и кивком указала на окровавленный платок, которым была обмотана у него рука, словно впервые увидев его. «Да», — ответил он, — «то есть, нет, я хочу сказать, это сущие пустяки, миледи». Он еще больше покраснел, глядя на левую руку. Держался он как-то странно. В его поведении угадывалась растерянность и гнев. Я видела, как расползается по ткани красное пятно, и, спустив ноги с постели, потянулась за халатом. «Позвольте мне взглянуть, что там такое», — сказала я. Рана, которую принц продемонстрировал мне весьма неохотно, оказалась несерьезной, но выглядела как-то странно. Похоже на укус какого-то животного, с удивлением заметила я, вглядываясь в полукруг мелких красных ранок между большим и указательным пальцами. Принц Карл поморщился, стоило мне надавить на мякоть. Надо было прочистить рану, вызвав дополнительное кровотечение. «Да», — сказал он, — «укус обезьяны». «Мерзкая, блохастая тварь!» Вдруг взорвался он. «Сколько раз я говорил, что от нее надо избавиться! К тому же животное наверняка заразное!» Я нашла аптечку и смазала рану тонким слоем мази от гречавки. «Не думаю, что есть повод к беспокойству», – заметила я, целиком сосредоточившись на своем занятии. «В том случае, разумеется, если она не бешеная». «Бешеная?» – принц побледнел. «Так вы считаете это возможно?» По всей очевидности, он не имел ни малейшего понятия о том, что такое бешенство, однако не на шутку разволновался. «Все возможно», – весело заметила я. Удивленная столь неожиданным его появлением, я только теперь вдруг поняла, что быстрая и внезапная его смерть могла бы избавить многих людей от больших неприятностей. И все же мне страшно не хотелось, чтобы у него развилась гангрена или, не дай бог, проявилась симптом бешенства. А потому я аккуратно перевязала ему руку льняным бинтом. Он улыбнулся, снова поклонился и очень цветисто и пространно начал выражать мне свою благодарность на смеси французского с итальянским. Несколько раз извинившись за свой неожиданный визит, он позволил Джейми увести себя вниз в гостиную выпить. Чувствуя, как холодный воздух пробирается под халат, я заползла обратно в постель, натянула одеяло до самого подбородка. Так вот он каков, этот принц Карл. С виду вполне хорошенький и совсем молодой, гораздо моложе Джейми. Хотя я знала, что на самом деле Джейми всего на год или на два старше. И манеры у его высочества отменные. И держался он с таким достоинством, несмотря на беспорядок в платье. Но достаточно ли всего этого, чтобы отправиться в Шотландию и стать во главе армии, призванной сменить власть в стране? Размышления об этом навели на другую мысль. Интересно, с какой-то целью шастал наследник шотландского престола среди ночи по крышам парижских домов с рукой, укушенной обезьяной? Вопрос этот продолжал мучить меня, когда чуть позже Джейми вернулся и влез в постель, вывел меня из дремотного состояния, прижав оледеневшие ступни к моим теплым коленям. «Ну что ты так раскричалась?» – спросил он. «Слуг разбудишь». «А чем это занимался принц Карл, бегая среди ночи по крышам вместе с обезьянами?» – парировала я. «Немедленно отодвинь эти ледышки от моих ног!» Он навещал свою любовницу. Лаконично ответил Джейми. «Ну ладно, будет тебе, перестань легаться!» Он убрал ноги и обнял меня, стараясь согреться. «Так у него любовница! Кто она?» Я уже окончательно проснулась. «Лиза де Латур», – нехотя выдавил Джейми в ответ на мои настойчивые расспросы. Нос казался длиннее и заостреннее обычного. Густые брови строго сошлись у переносицы. С точки зрения истового шотландского католика, иметь любовницу – грех. С другой стороны, должны же быть у членов королевского дома свои привилегии. Однако принцесса Луиза де Латур – замужняя женщина, а уж брать в любовнице замужнюю даму не к лицу даже королям. «Ха!» – с удовлетворением воскликнула я. «Так я и знала!» «Он уверяет, что любит ее», – добавил Джейми, плотнее укутываясь в одеяло. «И она его тоже любит». Так он, во всяком случае, утверждает. Говорит, что последние 3 года она ему верна. Тьфу! «Да, случаются на белом свете и такое», – философски заметила я. «Так он был у нее. Но как же он попал на крышу? Он тебе рассказал? Да, рассказал. Карл, подкрепившись несколькими стаканчиками лучшего и выдержанного портвейна Джареда, окончательно разоткровенчился. По его словам, глубокое искреннее чувство подверглось нешуточному испытанию, связанному с привязанностью его дамы сердца к своей любимице, весьма капризной и взбалмошной обезьяне, которая отвечала его высочеству полной взаимностью по части неприязни, однако же использовала куда более конкретные и изощренные средства для демонстрации этой неприязни, нежели возлюбленные ее хозяйки. Решив пошутить с животным, его высочество щелкнул пальцами у самого носа обезьяны, за что и был укушен, а затем на него обрушились словесные упреки любовницы. Ссора получилась такая бурная, что в конце концов Луиза де Латур велела Карлу убираться с глаз долой, в ответ на что он выразил самое откровенное желание уйти и немедленно, как драматично подчеркнул он в разговоре с Джейми, с тем, чтоб не вернуться уже более никогда. Но уход принца был осложнен следующим обстоятельством. Оказывается, супруг принцессы вернулся домой после карточной игры раньше обычного и уютно устроился внизу в приемной с бутылкой бренди. Таким образом, продолжал Джейми, улыбаясь своим мыслям, он не мог оставаться со своей девочкой, но и выйти через дверь тоже не мог. Тогда он открыл окно и вылез на крышу. Он уже почти спустился на землю по водосточной трубе, как вдруг, если верить его словам, на улице появился ночной дозорный, и ему пришлось лезть обратно на крышу, чтобы не попасться ему на глаза. Какое-то время он ползал среди печных труб, оскальзываясь на мокрой от дождя крыши, пока, наконец, не вспомнил, что от нашего особняка его отделяют всего 3 дома, крыши которых примыкают так тесно, одна к другой, что перескочить не составляет труда. Пробормотала я, чувствуя, как ноги мои снова отогрелись. Ты отправил его домой в карете? Нет. Он взял на конюшне одну из лошадей. Надеюсь, принц все же доберется до Монмартра, тем более, что он пил портвейн Джареда, заметила я. Путь отсюда не близкий. Да уж, путешествие не из приятных. Холод, сырость, ответил Джейми с самодовольным видом преисполненного добродетелей человека, который вместо того, чтобы шляться в такую скверную погоду по улицам, уютно лежит себе в постели рядом с законной женой. Затем он задул свечу и крепко прижал меня к груди. А впрочем, поделом ему, добавил он, мужчина должен быть женатым. Уже с рассветом все наши слуги были на ногах и занимались подготовкой к приему мсье Дюверни, который должен был сегодня пожаловать к нам на ужин в тесном семейном кругу. И не пойму, чего это они так суетятся? Сказала я Джейми, лежа в постели с закрытыми глазами и прислушиваясь к возне, доносившейся внизу. Всего только и дел-то, что стереть пыль с шахматной коробки и поставить бутылку бренди. Остального он просто не заметит. Джейми рассмеялся и поцеловал меня на прощание. Ты права, но мне нужно плотно поужинать, иначе я не смогу обыграть его. Он похлопал меня по плечу. Иду на склад, Саксоночка, приду домой поздно, только чтобы успеть переодеться. С тем, чтобы не путаться под ногами услуг, я в поисках какого-нибудь занятия в конце концов попросила лакея сопроводить меня до дома де Латуров. Наверняка Луиза жаждет утешения после разрыва с любовником. «Нет, мной движет вовсе не какое-то там вульгарное любопытство», пыталась уверить я себя. «Ничего подобного». Возвращаясь домой к вечеру, я обнаружила Джейми в спальне. Он сидел, развалясь в кресле, ноги на столе, ворот расстегнут, волосы растрепаны и пялился на исписанные листки бумаги. Услышав, что дверь отворилась, он поднял глаза, и сосредоточенное лицо расплылось в широкой улыбке. «Саксоночка, наконец-то!» Спустив ноги со стола, он подошел и обнял меня, спрятал лицо в моих волосах, потерся о них носом и громко чихнул. Снова чихнул и, отпустив меня, полез в рукав за платком, который носил там на военный манер. «Чем-то от тебя пахнет, Саксоночка?» – спросил он, прижимая к носу квадратик льняной ткани, и снова громко чихнул. Я сунула руку за вырез платья и извлекла оттуда крохотное саше, спрятанное между грудей. «Жасмин, роза, гиацинт, ландыш. Ну и, очевидно, еще амброзия», – добавила я. Джейми опять чихнул и уткнулся в платок. «Ты в порядке?» – я обвела глазами комнату в поисках какого-нибудь средства и мимоходом опустила саше в шкатулку на моем столике в дальнем углу комнаты.